изжога, ощущение жжения за грудиной или в надчревной эпигастральной области, нередко распространяющаяся вверх до глотки, обусловленная забрасыванием желудочного содержимого в пищевод. Илия – составная часть сложных слов, означающая относящийся к подвздошной кишке. Илиит – воспаление подвздошной кишки. Иммобилизация – создание полной неподвижности или уменьшенной подвижности одной или нескольких частей тела при повреждениях и некоторых заболеваниях. Иммунитет – невосприимчивость организма к инфекционным и инфекционным агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами. Иммуна – составная часть сложных слов, означающая иммунный, относящийся к иммунитету. Иммунный ответ – реакция организма на антигенный раздражитель. Ин – это приставка, означающая расположение внутри чего-либо. Приставка, означающая отрицание и соответствующая русским приставкам «без» и «не». Индурация – уплотнение организма или его части в результате какого-либо патологического процесса. Инкапсуляция – процесс отграничения очага воспаления или инородного тела путем образования вокруг него фиброзной оболочки – капсулы. Инкубационный период – промежуток времени от момента заражения до появления первых клинических симптомов заболевания. Интер – приставка, означающая расположение между структурами, соединение, взаимодействие между ними. Интервертебральный – межпозвоночный, расположенный между позвонками. Интрорецептор – нервное окончание, специализированное для восприятия информации от какого-либо внутреннего органа. Интерпозиция – внедрение каких-либо тканей, остатков капсулы, сустава, сухожилия, мышцы, костного осколка, надкостницы между основными фрагментами кости при ее переломе или между суставными поверхностями при вывихе. Интерпозиция препятствует репозиции, консолидации отломков или вправлению вывиха. Интерстиций – смотри ткань. Интерстициальная интоксикация – патологическое состояние, вызванное общим действием на организм токсических вещей эндогенного или экзогенного происхождения. Интра – приставка, означающая нахождение внутри, в пределах чего-либо, действие, направленное внутрь, действие в пределах какого-либо времени. Интраартикулярный – внутрисуставной, локализующийся внутри сустава. Интраваскулярный, внутрисосудистый, локализующийся в кровеносном или лимфатическом сосуде. Интракардиальный, внутрисердечный, локализующийся в полости сердца. Интрамуральный, внутристеночный, локализующийся в стенке полого органа или полости. Интрамускулярный, внутримышечный, локализующийся в мышце. Интраторакальный, внутригрудной, локализующийся в грудной клетке. Инфаркт – это участок органа или ткани, подвергшийся некрозу вследствие внезапного нарушения его кровоснабжения. Инфильтрация – проникновение в ткани и накопление в них несвойственных им клеточных элементов, жидкости и химических веществ. Иррадиация – распространение болевых ощущений за пределы патологического очага, например, боли в левой руке при стенокардии. Иррадиировать – смотри, иррадиация. Иррадирующий – смотри, иррадиация. Ит – суффикс, используемый для образования существительных названий воспалительных заболеваний или процессов. Ишемия – уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или ткани вследствие ослабления или прекращения притока артериальной крови.